Глава 4. У меня есть папа. Вы, наверное, подумали, что у меня тоже нет папы. На самом деле он есть. Просто живет не с нами, а со своей, как выражается мама, девицей. На самом деле ее зовут Юля, и девицей мы ее называем между собой. А папины родители живут в другом городе, и видимся мы не чаще, чем раз в год. Когда я был совсем маленький, мы жили вместе. Мама, папа и я. Кстати, об этом можно узнать из маминого инстаграма, если долистать его до первого дня моей жизни. И даже еще раньше, где я только еще бултыхаюсь в мамином животе. Когда я родился, мама сразу же полезла за телефоном, чтобы меня сфотографировать. Она очень любит рассказывать эту историю, хотя я уже знаю ее наизусть. И вот тебя достают, такого маленького и страшненького. Когда я тебя увидела, я громко захохотала и просила передать мне телефон. А акушерка говорит: «Женщина, вы себе вообще? Какой телефон? Вон он у вас какой хилый, хнычет. Вы его лучше к себе прижмите и покушать дайте». «А ты?» Но я ее послушался, ты набросился на грудь и начал громко чавкать и хрюкать, и даже постановить от наслаждения. И тогда я тебя сфоткала. Смотри, какой ты смешной. В этот момент она всегда смеется своим настоящим смехом. Я говорил, что у мамы есть два вида смеха. Первый — настоящий. Им она смеется, когда мы вдвоем. И звучит он так, как будто мама задыхается и хочет проглотить как можно больше воздуха. Второй вид смеха мама использует, когда рядом кто-то чужой. Она как будто выплевывает его сквозь зубы небольшими порциями. Маме кажется, что ее настоящий смех звучит по-дурацки. Вот она и придумала этот второй. А, по-моему, все совсем наоборот. На самом деле, ничего смешного в этой фотографии нет. Младенец как младенец, только красный и сморщенный. В том старом инстаграме есть не только я, но и папа. Он гораздо моложе и держит меня на руках. А лицо у него такое, как будто он еще не совсем понял, что происходит. Еще на одной фотке мама стоит рядом с бабушкой, а у нее в руках малюсенький кулек. Это я. Но моего лица не видно, а мамина, как и бабушкина, выглядит странно, потому что мама использовала какой-то фильтр. Сама она получилась нежно-сиреневая, а бабушка отливает красным. Еще к этим фотографиям дурацкие комментарии маминых подруг. «Сладкие. Какой прекрасный». 11 сердечек, 17 восклицательных знаков, 3 «Ура!» и 4 «Счастье!». Постепенно фотографии папы становятся все меньше, пока он не пропадает из маминого инстаграма навсегда. Зато появляется очень много фотографий меня и самой мамы. Папа классный, и девица тоже, хотя маме я об этом не говорю. Волосы у нее все время разных цветов, на лице пирсинг, а на руке несколько татуировок. Моя любимая с крошечной свинкой Пеппой на запястье. Бабушка, когда об этом узнала, закатила глаза, а мама фыркнула. Думаю, на самом деле маме самой хотелось бы сделать такую же татуировку. Просто она стесняется, а девицы нет. Еще мне нравится, что девица называет меня Марчелла. Но маме я об этом не говорю. Папа с девицей живут в квартире, в которую папа переехал, когда перестал жить с нами. Честно говоря, там было немного жутковато. Огромные коричневые шкафы с фарфоровыми лебедями, ковер в цветах. Судя по темному пятну с краю, до папиного переезда на нем кого-то убили. И постельное белье с тиграми, целых 3 комплекта, и все одинаковые. Неудивительно, что когда я был маленький, я боялся там ночевать. Но когда появилась девица, в папиной квартире сразу стало уютно. Шкаф, лебеди, тигры, ковер куда-то уехали. А вместо всего этого приехали коробки из Икеи с новыми вещами. Даже жалко, к тиграм я как-то привык. В тот день после школы мы заказали в Макдональдсе 2 двойных чизбургера, 2 большие картошки фри, я с сырным соусом, а папа с кетчупом, 2 большие колы и еще чикен макнаггетс. Папа задал мне несколько вопросов про школу. «Ну, как все прошло?» «Нормально». Я пожал плечами и втянул из трубочки ледяную колу. «Учительница хорошая?» «Нормальная». Я сгрыз 2 картошки, обмакнув их в соус. «Как ее зовут?» «Не знаю». «С кем-нибудь подружился?» «Со всеми». Я допил колу и с хлюпом пошарил трубочкой по дну стакана. На самом деле, я ни с кем не подружился. Но какой смысл это рассказывать? На этом папины вопросы, к счастью, закончились, и он уткнулся в телефон. Пока папа отвечал на сообщение, я доел картошку и чизбургер, съел почти все чикен макнаггетс и начал таскать папину картошку. «Пап, что тебе рассказать? Расскажи еще про школу. Сколько можно говорить про один дурацкий день?» Чтобы отвлечь его от школы, я спросил, где они познакомились с девицей. Папа сначала помычал: киндери. Я представил себе папу и девицу в крохотной оранжевой коробочке внутри гигантского шоколадного яйца и выпучил глаза. «Это такое взрослое приложение для знакомства», — объяснил папа. «Вот смотри». На экране телефона появилась какая-то тетка с огромными губами и в кофте с леопардовыми пятнами. Это не стало бы выбрасывать тигров, заметил я, а папа со мной согласился. Если бы меня спросили, где я хочу жить, я бы сказал, что предпочел бы проводить у папы больше времени. Но мама меня об этом никогда не спрашивала. И неудивительно, она-то не знает, каково это, когда у тебя есть папа. Мы всегда как-нибудь развлекаемся, не только в Макдаке. Еще мы ходим в кино, на каток, если зима, музей тела человека, музей со скелетами динозавров, музей старых игровых автоматов, в гости. А однажды мы даже пошли в какой-то взрослый бар. Там было много веселых взрослых, а я сидел под столом и играл в Майнкрафт на папином телефоне. Папа можно ложиться в любое время и вставать тоже. Так что из бара мы ушли, когда уже наступила ночь, и я еле шевелил ногами. Маме об этом мы рассказывать не стали. А то на новом икеевском ковре в папиной квартире тоже появилось бы подозрительное пятно. В тот первый школьный день мы погуляли, и папа отвез меня к бабушке. И, кстати, он ни разу меня не сфотографировал. В отличие от всех остальных, папа меня почти никогда не фотографирует, и у него даже нет Инстаграма.